и Том исчез. Он избегал показываться на улицах в обществе Гека. Он вернулся через полчаса. В лучшей таверне, куда он зашел сначала, номер второй давно уже занимал один молодой адвокат. Он и сейчас живет в этом номере. В таверне похуже, номер второй был какой-то таинственный. Хозяйский сынишка рассказал Тому, что этот номер все время заперт, и что никто не входит туда и не выходит оттуда, кроме как ночной порой. Он не знал причины этой странности. Она заинтересовала его, но не слишком, и, недолго думая, он решил, что во втором номере водятся привидения и черти. Между прочим, он заприметил, что прошлой ночью там был свет. Вот что я узнал, Гек. Наверное, это и есть тот номер второй, который нам нужен. Должно быть, так и есть, Том. Что же нам делать? Погоди, дай подумать. Том думал долго и, наконец, сказал. Вот что надо сделать. Задняя дверь этого второго номера выходит в маленький переулок между таверной и старым кирпичным складом. Постарайся добыть как можно больше ключей, а я стащу все теткины, и в первую же темную ночь мы попробуем открыть эту дверь. И не забудь выслеживать индейца Джо, ведь помнишь, он говорил, что придет поглядеть, подходящее ли теперь время для мести. Как только увидишь его, ступай за ним следом. И если он не войдет в номер второй, значит, мы не угадали. Господи, как же я пойду за ним один? Да ведь это ночью. Он, может быть, и не увидит тебя, а если увидит, ничего не подумает. Ну, если в темную ночь, я, пожалуй, пойду. Не знаю. Попробую. Если будет темно, и я пойду за ним, Гек. Он может решить, что задуманная месть не налаживается, да и явится сюда за деньгами. Правильно, Том, правильно. Я буду следить за ним, буду, честное слово. Вот это дело. Только смотри, не оплошай, Гек. А уж я не подведу, будь покоен.